Глава 5. Домом моей новообретенной родни безраздельно владели полумрак и неуютная тишина. Оглядев холл, я даже дыхание задержала, надеясь уловить хоть какие-нибудь звуки, но так ничего и не услышала. Странно. У меня в семье такого не бывает. Мои домашние всегда или двигают мебель, или танцуют ламбаду, или спорят до хрипоты по поводу того, какая ряженка лучше. Я покосилась на Павла. «Чего застыло?» Насмешливо уточнил он. «Никогда не видела итальянской мебели? Парализовала от восхищения?» В глазах у него было столько высокомерия, что мне тут же захотелось по-родственному запустить в него нелепой вазой, приткнутой на столик у входной двери. Правая рука даже сама собой потянулась к прекрасному, но я вовремя ее отдернула. Не хватало еще начинать первый рабочий день с погрома. Да. Руку-то я одернула, но из груди невольно вырвался тяжелый вздох. Павел его засек и прямо расцвел. «Ничего», — сказал он с наигранным участием. «Когда-нибудь и у тебя интерьер будет не хуже. Но ты, конечно, обставишь все в розовом цвете». «Не сомневайся», — парировала я. «В крайнем случае, в персиковом». Он кивнул, пройдя к лестнице с коваными перилами, поторопил. «Ну давай, систер, подбирай варежку и двигай за мной». Рука опять потянулась к вазе, но я снова сдержала порыв. Чёртово искусство, так и манит. Тряхнув головой, я погладила пальцами отполированную до блеска столешницу. От Павла и этот жест не укрылся. «Синдром Стендаля?» — сарказмом спросил он. «Или синдром дефицита внимания?» «Иду», — буркнула я и поспешила за ним. Мы поднялись на второй этаж. Там тоже было тихо, темно и мрачно. Павел распахнул одну из дверей, выходящих в коридор. «Эта комната твоя. Следующая — Виолы. Вот тебе, кстати, первое задание. Понаблюдай, не плачет ли моя дочь по ночам». «Хорошо». Он втолкнул меня в мои апартаменты, а потом, зайдя следом, аккуратно закрыл дверь. «Спасибо за помощь», — я вспомнила о вежливости, одарила Павла самой лучистой улыбкой в мире. Он опустил на ковер мои вещи, а потом, сделав шаг вперед, навис надо мною, подобно скале. Мне отчего-то показалось, что он хочет поблагодарить меня за концерт в авто. В груди потеплело. А еще совершенно не кстати вспомнились ощущения, испытанные мною совсем недавно, в его объятиях. «Какого черта ты вырядилась, как девочка легкого поведения?» Вопрос Павла прозвучал, как удар хлыста. Я даже ушам своим не поверила. «Что?» С его лица, как по мановению волшебной палочки, исчезла насмешливость. Вместо нее проступило холодное раздражение. «Быстро переоделась, и чтобы я больше не видел на тебе эти вульгарные шмотки!» — рыкнул Павел. «Просто в голове не укладывается. Ты как будто на трассу собиралась, а не к ребенку». И, в общем-то, он был прав. Без лифчика вид у меня, наверное, был вызывающий. Природа не поскупилась, а тонкая майка отчаянно просвечивала. Будь на моем месте другая, она немедленно извинилась бы за неудачный наряд, но для меня такое сложно. Во мне с детства живет дух противоречия. «А что вульгарного в шортах и майке?» — с вызовом спросила я. «И ты еще спрашиваешь?» «Конечно. В договоре, который я подписывала, не было ни слова о дресс-коде». «Видимо, ты читала его не слишком внимательно», — нагло соврал Павел. «Рядом с моей дочерью ты не имеешь права одеваться неподобающе. Ноги должны быть закрыты до колена, майки не должны просвечивать, белье обязательно». «Что за нелепые...» «Закрыла рот и переоделась», — оборвал он. «Так и знал, что от тебя будут одни проблемы». «Так и знал?» — я уставилась на него с недоумением. «Зачем тогда нанял?» «Подался на уговоры. Мой Шурин каким-то дьявольским образом убедил меня, что именно ты подходишь на роль компаньонки лучше всего». «Возможно, он прав», — хмуро заметила я. у меня еще не было шанса проявить себя. Нет, ну как я на все это подписался? Павел возвел глаза к потолку. Где были мои мозги? Ведь Гоша явно не головой думал, когда советовал тебя. В его голосе плескалось искреннее сожаление, почти отчаяние. Мне стало обидно, но я понятия не имела, что сказать в свою защиту. «В любом случае назад хода нет», — с тоской констатировал Павел. «Переодевайся. Через 15 минут мы ждем тебя внизу». «Мне нужно больше времени». «Бах!» — это Павел вместо ответа хлопнул дверью. Я вздохнула и присела на кровать. «Да уж, так себе денек начинается». Комната мне досталась классная, солнечная и просторная. В ней имелись большая кровать, шкаф, туалетный столик. А еще в моем распоряжении оказались гладильная доска и утюг, которыми я тут же воспользовалась, приводя в порядок сарафан, сшитый дедом. Сарафан идеально подходил под требования Павла. Он был длинным, раз, не просвечивал, два. А про открытые плечи и ярко-красный цвет братец ничего не говорил, так что пусть не возникает. Наскоро приняв душ, я переоделась и распустила волосы, немного побрызгала их водой. За 15 минут, отведенных мне хозяином дома, я физически не успела бы высушить волосы феном, и Виола могла обратить на это внимание. Покружив у зеркала, я прильнула к окну. Оно глядело на бассейн и сад, а в саду чего только не было. Пальмы, какие-то цветущие кустарники, гранаты, хурма. В дверь постучали. Оказалось, что пришла Виола. «Ты идешь?» — спросила она, когда я впустила ее в комнату. «Марта Петровна уже накрыла на стол. Все остывает». «Ох, извини, я засмотрелась на ваш чудесный сад. Никогда не видела такой красоты». Щеки Виолы порозовели, а в глазах появилось польщенное выражение. «Тебе правда понравился наш сад?» «Еще бы!» Я снова подошла к окну, окинула взглядом аккуратные дорожки и розы, растущие вдоль них. «Это мама разбила сад», — сказала Виола, становясь рядом. «Она работала ландшафтным дизайнером, любила возиться с растениями. Она явно была очень талантлива. И тот, кто помогает вам ухаживать за деревьями и кустами, тоже молодец. Раньше мама все делала сама, а сейчас папа этим занимается», — продолжила откровенничать Виола. «Когда я лежала в больнице, у нас хозяйничали чужие люди, и сад заболел. Теперь папа никому не доверяет. Если он и приглашает кого-то на помощь, то обязательно стоит рядом и все контролирует». «Надо же, весьма ответственный подход», — вслух сказала я, а про себя подумала. «Такого педанта и чертова перфекциониста еще поискать». «Он немного не в себе после смерти мамы», — добавила Виола и посмотрела на меня виновато. «Не обращай внимания, если папа будет придираться к каким-то мелочам. Он вредный, но отходчивый». «Что ты? Мы отлично ладим», — заверила я. «Я же тоже вредная». Через минуту мы с Виолой уже входили в столовую. Пахло там умопомрачительно, жареным беконом и свежими помидорами. Следов домработницы не наблюдалось, а Павел сидел за столом, уткнувшись в планшет. Даже наше шумное появление не заставило его оторвать взгляда от экрана. «Какая просторная у вас столовая!» Нарочито громко восхитилась я, надеясь привлечь внимание Павла. Мне не терпелось увидеть его реакцию на мое переодевание. «А мебель здесь тоже итальянская!» «Угу», — кивнул Павел, так и не поднимая глаз. «И потолки высокие, как во дворце!» — добавила я чуть погодя. «Можно настоящие балы устраивать!» Павел снова только угукнул. Прямо не человек, а сова. В груди у меня колыхнулось раздражение, и исключительно из врожденной вредности я заорала. «Валенки, валенки! Ой, да не подшиты, старенький!» И закружилась рядом с накрытым столом. Это произвело фурор. Виола подпрыгнула на месте, а Павел чуть планшет не выронил. Оправившись от шока, братец отложил гаджет на стол и уставился на меня совершенно сумасшедшими глазами. «Ну?» Я остановилась, уперла одну руку в бок и демонстративно повела голыми плечами. «Как вам мой сарафан? Специально для отпуска шила!» Видели бы вы его лицо. Оно вытянулось и позеленело так, что стало похоже на оливку. «По-моему, в этом сарафане Лида вылитая Кармен», — весело сказала Виола. «Правда, пап?» «Наверное», — пробормотал он, а потом с удивлением покосился на мои ноги. «А почему босиком?» «В смысле?» «У нас дома все ходят обутыми», — с менторской ноткой в голосе пояснил он. «А, ты про это? Не беспокойся. Мне босиком удобней. Привыкла, знаешь ли, у себя в деревне». Мы с Виолой сели за стол, и почти сразу в комнату вплыла домработница с графином компота. Она оказалась сухонькой, немолодой женщиной, двигающейся совершенно бесшумно. Выражение лица у нее, кстати, было точь-в-точь, как у Павла, с легким оттенком ненависти ко всему живому. Братец представил нас друг другу, и домработница даже попыталась улыбнуться. Получилось ненатурально. «Вы очень вкусно готовите», — похвалила я, хотя еще ничего не успела попробовать. Домработница не ответила, смерила меня ледяным взглядом и тут же удалилась. «Да уж. В этом доме мне что-то никто не рад. Но ничего, привыкнут». Я решительно придвинула к себе тарелку с салатом. «У вас такой классный бассейн!» Ложка в моей руке заработала как экскаватор. Есть хотелось ужасно, да и выглядело все невероятно аппетитно. «Хочешь, искупаемся после завтрака?» — добродушно предложила Виола. Я чуть не завизжала от предвкушения. «Конечно, хочу!» «Не хочешь», — возразил Павел. «Что?» Мы с Виолой уставились на него с недоумением. «Ты не хочешь купаться», — повторил он таким тоном, что захотелось вжаться в стул. «Ты же сказала, что забыла купальник». «Я?» «Ну не я же!» Тяжелый взгляд Павла не сулил ничего хорошего. Я вздохнула. «Капец! Сначала шорты нельзя, теперь вне закона бассейн. И что меня ждет дальше? Запрет на выход из дома?» «Да ты не расстраивайся», — поспешил утешить Павел. «После завтрака вместе с Виолой пробежите по магазинам и купите новый купальник. Может, и Виолке чего-нибудь присмотрите». Глаза племяшки широко распахнулись. В них заметалась странная, дикая тревога. Шопинг явно не входил в число Виолиных хобби. «Ага, значит, у Павла нет цели меня третировать. Он просто хочет вытащить дочь из дома». На душе посветлело. «Ты прав, братишка», — сказала я с улыбкой. «Даже хорошо, что так получилось. Мой купальник давно пора менять». Павел впервые за время нашего знакомства поглядел на меня с признательностью. Я бы даже сказала, с теплотой. И все бы хорошо, да только сердце как-то странно восприняло такое потепление. Оно вдруг сладко сжалось, трепыхнулось и пропустило удар. И что бы это значило? Завтрак прошел довольно неспешно. Моей семьи мы в разговорах почти не касались. В основном обсуждали погоду, тяготы путевой жизни и еду. Виола почти все время молчала, зато с интересом слушала меня и Павла. Когда Марта Петровна подала чай, братец вдруг сказал: «Лидка, а ты же говорила, что привезла нам подарки. И где они?» «У меня в комнате», — отозвалась я внутренне холодея. Мне вспомнилось, что я так и не заглянула в сумку, переданную мне Георгием. Вот что там вообще? Вдруг что-то разбилось или испортилось? «Так чего же ты ждешь, Лидусик?» — насмешливо спросил Павел. «Идем к тебе. Нам не терпится взглянуть на гостинцы. Правда, Виол?» В глазах девчонки вспыхнуло любопытство. Может, чуть позже?» У меня даже ладони вспотели от волнения. «А чего тянуть-то?» Павел быстро встал из-за стола и, махнув Виоле, покинул столовую. Когда мы втроем очутились в моей комнате, Я еще больше занервничала. Виола села на ковер по-турецки. Павел занял стул у туалетного столика. «Ну?» – поторопил он, постукивая пальцами по полированной столешнице. Я опустилась на кровать и неохотно подтянула к себе рюкзак с подарками. «Тут, в общем-то, много всего». Мой голос предательски дрожал, впрочем, как и руки. «Это радует», – с сарказмом констатировал Павел. «Учитывая, что ты собираешься гостить у нас до конца лета». Вжик! Я расстегнула молнию и, не глядя, сунула руку в образовавшееся отверстие. Ладонь нащупала что-то мягкое и пушистое. Интересно, что это? Две пары глаз следили за мной с нескрываемым любопытством. Задержав дыхание, я рывком потянула пушистое наружу. Оно оказалось вязаным и полосатым. «Вот!» — с гордостью заявила я. «Первый подарочек». «А что это?» — не поняла Виола. Я быстро развернула вязаное полотно. «Шарф!» «Круто!» — почти искренне восхитился Павел. «Сама, наверное, вязала». «Ну, типа того», — пробормотала я, передавая шарф Виоле. «Ты умеешь вязать?» Она даже вскочила. «А меня научишь? Я бы хотела связать папе свитер или жилет». Внутри у меня все обмерло. На самом деле я отродясь не держала в руках спицы. Хотя стоп, Лида, без паники. Как-нибудь вырулим. Я снова сунула руку в рюкзак. В этот раз ладонь скользнула почему-то гладкому и большому. Кажется, это какой-то сосуд. Я схватилась за него обеими руками и потянула наружу. Непонятный сосуд оказался стеклянной банкой литра на полтора. Банка была доверху заполнена чем-то желтым и довольно густым. «А что внутри?» — полюбопытствовал Павел. «Открой и узнаешь», — огрызнулась я и сунула банку ему. Он неторопливо снял пластмассовую крышку и внимательно обнюхал содержимое банки. «Хм, неужели мед с дедушкиной пасеки?» «А то!» — с облегчением подтвердила я. Павел как ребенок обмакнул в банку палец, а потом сунул его в рот. В этот момент он выглядел таким уютным, домашним парнем. Даже не верилось, что полчаса назад он готов был растерзать меня из-за шорт. Я улыбнулась. «Может, Пашку надо регулярно сладеньким подкармливать, чтобы не стрессовал?» Павел вдруг заметил, что я его рассматриваю, и ему это не понравилось. Безмятежность в его глазах потухла, между бровей залегла морщинка. Я быстро отвела взгляд и стала снова копаться в рюкзаке. «Еще носки для вас обоих и баночка домашних огурчиков», — перечислила я. «И бальзам». «Для волос?» Виола выхватила бутылочку с бальзамом до того, как я успела ее изучить. «Хм...» Мой мозг заработал на всех мощностях. «Если бы бальзам был питьевым, бутылка была бы стеклянной, верно? А она пластиковая. Значит, это и правда бальзам для волос? Или все-таки в чай? Черт, как понять?» Моя голова раскалилась от напряжения. Виола открутила крышечку, принюхалась к бутылке. «Вкусно пахнет. Кажется, розмарином». Она, наконец, внимательно оглядела этикетку. «А, это для ванн. Прикольно». Фух, у меня вырвался вздох облегчения. Хорошо все-таки, что я не успела ничего ляпнуть. Недолго думая, я вытянула из рюкзака следующую вещь. Ею внезапно оказался красивый желтый сарафанчик. «Для Виолы», — с глупой улыбочкой сообщила я, хотя и идиоту было понятно, что это презент не для Павла. «Примеришь?» — ласково спросил братец у дочери. Она едва заметно поморщилась. «Виол, надо примерить», — с нажимом сказал Павел. «Невежливо отказываться». Лида старалась, готовила подарки. Виола неохотно поднялась на ноги, забрала у меня сарафан. «Ладно, я примерю. У себя в комнате». Когда она скрылась за дверью, с лица Павла моментально слетело добродушие. «Лида, какого черта ты тут мямлишь?» — прорычал он. «Ты что, не удосужилась изучить подарки?» «С чего ты взял? Я просто пытаюсь нагнать таинственности». «Вранье! Готов спорить, ты даже не открывала этот рюкзак». «А может, хватит уже ко мне придираться?» «Еще и огрызаешься? Ну, полный аут». Он снова взглянул насмешливо. «Слушай сюда, дурында, взялась за работу, делай ее хорошо, иначе уедешь домой раньше срока и без жалования». «Вообще-то я стараюсь». «А не видно, Лида, не видно». Мне все-таки стало чуточку стыдно. Я опустила глаза и, как примерная девочка, сложила руки на коленях. «Ладно, извини, я и правда не успела посмотреть подарки. Проспала. Что там еще?» «Не знаю», — ответил он. «Подарки покупал Георгий. Давай посмотрим». Я поспешно вывалила из рюкзака на кровать все, что осталось. Шкатулка, две коробки конфет, магнитики. Георгий не поскупился на гостинцы, и, что удивительно, все оставшиеся вещи были украшены видами Новосибирска. Я даже присвистнула. «Ничего себе! Где Георгий все это достал?» «Не знаю». Павел тоже выглядел озадаченным. «Может, охмурил по переписке какую-то сибирячку, а она потом прилетела к нему с сувенирами? Мой Шурин тот еще Дон Жуан». Дверь распахнулась, и на пороге возникла Виола в новом наряде. «Ну как?» — спросила она, слегка сутулясь от смущения. Сарафан сидел как влитой. «Очень красиво!» — воскликнул Павел, а я просто подняла большой палец вверх. Виола удовлетворенно кивнула и снова скрылась за дверью. «Ты ей нравишься», — вдруг сказал Павел деловым тоном. «Постарайся ничего не испортить».